Хлопець пашеньку пахає, ой-ой-ой, я госошенька криває, ой, боже ж мой. Прийшла к яму чорна вока, ой-ой-ой, возьми мені хлопець замуж, ой, боже ж мой. Девка замуж захотела, лезь, вся не обомлела. Девка замуж захотела, лезь, вся не обомлела.